Глава 17. Вот с именно таким настроением я к концу второй недели закупила внушительную партию недорогой глиняной посуды. Хватило бы ее, чтобы пригласить к столу полгорода. Доставил мне ее посыльный на телеге. Отлевитировала я две огромные корзины во внутренний двор и там пристроила. Сегодня решила салон не открывать. Выходной у феи. Переоделась в удобные бриджи и рубашку и пошла спускать пар. Иначе точно кого-то прибью, правы орки. В стену дома летели одна посудина за другой, с грохотом разбивались, брызгая осколками во все стороны тарелки. Особенно душевно бились чашки. У них ручка твердая, она хорошо бумкала и со стуком падала у стены. Одну корзину я уже опустошила, гора осколков радовала сердце. Вторую только начала уничтожать. Вот, к слову, никогда не верила, что битье посуды так успокаивает нервы. В нашей семье это было не принято. Но от девчонок в академии я слышала, что их матушки периодически поколачивают семейный фарфор. Фарфор мне жалко, пришлось подготовиться и закупиться. Я метнула в стену очередную тарелку, жестом изобразила свое удовлетворение от того, как она разлетелась. И тут откуда-то сзади и сверху раздался мужской голос. «Потрясающе. Не могу налюбоваться, тоже так хочу». Я медленно обернулась, и вдруг выяснилось, что это не облако закрывало мне солнце последние минут 10, а драконья туша, сидящая на кирпичном широком заборе, отделяющем мой задний двор от соседского. Я была так поглощена своим делом, что даже не обратила внимания на гостя. Либо же этот гость смухлевал и прикрылся заклинанием отвода глаз. Я приставила к глазам ладонь козырьком и изучающе осмотрела ящера. Здоровенный, чешуйчатый, красный, зубастый, когтистый, клыкастый. Супруг пожаловал. «Ну, здравствуй, муженек», — сообщила я. Взвесила в руке тарелку и прищурилась. Дракон скорчил испуганную морду и вывалил из пасти язык. Я отвернулась и изо всех сил всадила в стену очередную жертву моего плохого настроения и накопившегося раздражения. День не задался. Вкрадчиво поинтересовался Ерден, по-прежнему сидя на заборе. И как только поместился гад огроменный. Придется потом с соседями выяснять отношения и извиняться, что задница и хвост моего гостя болтаются в их дворе. «Жизнь», — ровно отозвалась я и наклонилась за следующей тарелкой. «Можно присоединиться. Ты так увлеченно колотишь посуду, что я испытываю острую потребность тоже что-то разбить». «Ни в чем себе не отказывай», — жестом пригласила я. Драконище спрыгнул с забором, а на траву в моем дворике опустился уже мужчина. Явно с дороги, с усталостью на лице и темными кругами под глазами от недосыпа. Я оценивающе пробежалась по нему взглядом, хмыкнула и протянула тарелку. Следующие несколько минут мы с упоением поочередно швыряли в стену посуду. Молча. Кажется, пар спустить нужно не только мне. Но, увы, все хорошее рано или поздно кончается, как закончились тарелки и кружки. Мы с Риатом Лансом тоскливо посмотрели на пустое дно корзины. Не сговариваясь, синхронно вздохнули и уставились друг на друга. И только в этот момент улыбнулись. Забавно все же вышло. «Благодарю, Клариса. Давно я так душевно нем. Отдыхал». Он усмехнулся. «А как быть с осколками? Помочь избавиться?» «Нет». Позднее придет посыльный от гончара, заберет бой. Они знают, куда все это девать. Я скостовала заклинание уборки мусора. Гора осколков зашевелилась, приподнялась, разделилась на две равные части и переместилась в корзины, заполнив их доверху. О, так у тебя все продумано. Действительно, маг-бытовик с уравновешенным ответственным характером. Зачем летал к моим родственникам? Задала я вопрос, сложив руки на груди. Должен же я был узнать, во что меня впутал мой непутевый братишка. К тому же, прости, Клариса, но вдруг бы ты оказалась аферисткой и мошенницей, сама понимаешь. И как? Доволен? Я недовольно поджала губы. Что-то мне не хватило посуды. Зря я поделилась антидепрессантом. Теперь сама не до конца успокоенная. Знаешь, очень. Риат Альберт Сухорт, потомственный аптекарь на хорошем счету у местных жителей. Его заведение пользуется популярностью. У тебя приятный дедушка. Почему ты назвала его отравителем? Не я, зараза. А где она? Спит наверху. Хорошо. Представители семейства Монг. Тут Ирден не удержался и хохотнул. Твои братья пытались ободрать мой хвост. Я от неожиданности пыхнул огнем. Не подскажешь, для чего им чешуя? Если планируешь кого-то упокоить, то это намного легче, если у тебя есть частичка тела потенциального трупа или лича. Кстати, дракона можно поднять после смерти и превратить в лича? Я была абсолютно серьезна. Мне ведь тоже любопытно. Но почему-то Ирден взглянул на меня как-то напряженно. Что? Это тайна? У мальчиков исследовательский интерес, они ведь некроманты, боги знают в каком поколении. «Феечка, как ты выжила с такой сумасшедшей роднёй?» — вкрадчиво спросил гость и взял меня за руку. «Да нормально», — обиделась я. «Только я не феечка. Хорошая у меня семья. Немного странная, признаю, но родственников не выбирают. У тебя самого брат мошенник, авантюрист и прохиндей, каких еще поискать? Мои братья хотя бы не женят друг друга втихушку. И я не боюсь однажды оказаться замужем не пойми за кем. Уела», — усмехнулся Ирден, поглаживая пальцем мою ладонь. Тут же лукаво добавил. «С последним пунктом ты прекрасно справляешься сама. Но не будем об этом. Накормишь». У меня округлились глаза. Он что, пришел сюда поесть? Нет, мне не жалко, у меня всегда имеется запас готовых блюд из кафе. Я регулярно что-то заказываю, но не всегда успеваю съесть все сразу. Так что в стазисе в шкафу имеются и пироги, и мясо в горшочках, и отбивные, и тушеные овощи. И что-то еще, до чего не успела добраться нечисть. Ладно, только в столовой накрывать не буду. Я забрала свою руку и отправилась в дом. Через 5 минут мы сидели с Риатом Лансом за столом и ели. Точнее, я пила чай и крошила печеньем. Ирден Маркус жадно заглатывал блюда одно за другим, словно больше суток голодал. Зараза примостилась на столешнице рядом с моим локтем, смотрела на него влюбленным взглядом и томно вздыхала. Она услышала наши голоса на кухне, проснулась и слетела вниз, а тут — опаньки! — и драконий мусь. «Вот спасибо, девочки!» — сыто отвалился от стола Ирден. Дико устал и проголодался. Мы с заразой переглянулись. Она подобралась, собираясь закидать нашего гостя вопросами. Но он ее опередил. Сцедил зевок в кулак и обратился к ней. «Солнышко, ты не покажешь мне, где можно полчасика полежать? Сейчас я немного очухаюсь, отдохну и отправлюсь домой». «Сойныска!» Сомлела от восторга нечисть и, повернув ко мне голову, уставилась в глаза. Мол, ты поняла, кто я? Но я поняла только то, что вот-вот лишусь соратницы и компаньонки, потому что некоторые чешуйчатые гады не только сожрали все наши запасы еды, но и переманивают на свою сторону мою питомицу. Из чего делаем выводы? Они все наглые, от них легко не избавишься, их не так-то просто прокормить, а еще они без труда втираются в доверие к наивной нечисти. «Идем, музынек», — спорхнула горгулья со стола. «Я тебя сейчас плавозю и все показюсь, спать улазю. Усталь, бедненький. Ничего, залязя тебе позаботиться». Я возвела глаза к потолку, размышляя. Ругаться и возмущаться или ну их? Я, конечно, могу отказать от дома Риату Лансу. Но мне ведь маленькая розовая пакость потом выест мозг своим нытьем. Она бывает жутко нудной и доставучей. Готова ли я терпеть это ее последующее нытье или проще сейчас смириться и дать человеку, то есть дракону, полчаса отдохнуть? Ответ очевиден. Поэтому я взглянула на медлившего с вопросительной улыбкой у двери мужчину и кивнула. Он шире улыбнулся, отвесил мне легкий поклон и пошел за крылатой проводницей. Правда, я не предполагала, что эта поганка поведет его на второй этаж. Отчего-то наивно подумала, что Ирден приляжет на диван в гостиной. И была крайне озадачена, не обнаружив там никого, кроме артефактов. «Он симпатичный, хозяюшка», — шепнула мне измерительная лента. «Да, славный», — подскакивая на месте от избытка чувств, сообщила наперсток. «Подглядывали?» — спросила я. «Немного». Щелкнули ножницы. Ширма и зеркало завистливо вздохнули. Эти двое в силу габаритов не могли просочиться к двери кухни и подсмотреть, что там происходит. Прошел час, другой, третий. Ни зараза, ни Ирден не появлялись. Ну и где эти двое? Сколько может длиться коротенький отдых с дороги? Я тихонько поднялась на второй этаж, прошлась, заглядывая в комнаты. Дракон обнаружился в гостевой спальне. Я постояла на пороге, негодуя и одновременно восхищаясь его наглостью и уверенностью в том, что это нормально. Ирден Маркус Ланс не просто бессовестно спал, развалившись в расстеленной постели. Он был раздетым, совсем. Лежал на животе и демонстрировал голый зад. А еще он умудрился принять душ, вон скомканное использованное полотенце лежит на стуле. И выдало ему это самое полотенце, зараза, больше некому было. На полу валяются вещи, в которых дракон явился. Нет, ну это вообще-то реальное нахальство. Переколотил часть моей успокоительной посуды, сожрал все запасы еды, помылся в моей ванной, спит в спальне моего дома. Что дальше? Поселится тут? Что за безобразие? А маленькая предательница бессовестно дрыхла у него в ногах, еще и лапой задней подергивала. Что она ночью делать будет, интересно? Дремлет весь день. В общем, я была возмущена. Но возмущение не помешало мне запустить бытовые заклинания. Вещи мужчины приподнялись, встряхнулись, очистились, разгладились и аккуратно развесились на напольной вешалке. Сапоги встрепенулись, подвигали голенищами, выпрямляя их, заблестели, избавившись от грязи и пыли, и на цыпочках прошагали к прочим предметам гардероба своего хозяина. Зараза приподняла голову и посмотрела на меня, улыбнулась во всю клыкастую пасть. Я погрозила ей пальцем и покачала головой. Нечисть довольно вздохнула и положила морду на лапы. Я помедлила и, прежде чем уйти, перешла на магическое зрение. Прищурившись, изучила щиты дракона. Неплохо, должна заметить. Навесил он на себя заклинание, как знатный параноик. Примерно как мои некромантские родственники. У папы и деда столько же. И в основном все в этой же направленности — защита и отражение. У меня и мамы к основному набору еще девчачьи штучки, как их называли мои братья. А у Ирдена еще имеются расовые какие-то. Я их вижу, но не знаю назначения. Драконья магия. Зато теперь мне понятно, почему этот индивидуум так спокоен в чужом доме, спит, в чем мать родила и в ус не дует. Да даже если тут случится извержение вулкана, то он уцелеет в его жерле. То, что мы с орками умудрились его тогда спеленать и помять, это исключительно потому, что атаковали не магией, а постельными принадлежностями. При этом заклинание, наложенное на них, тоже было не из разряда атакующих или вредоносных. Обычная стирка белья, знаете ли, никогда еще не приносила такого урона своим владельцам. В общем, дракон бессовестно спал и просыпаться не собирался. Покачала я головой, да и пошла заниматься своими делами. Подумав, накинула на комнату заклинание тишины. Пусть уж отдыхает. А у меня ведь вечный хаос. То посетители, то орки, то артефакты. То я сама, не утруждая себя сохранением тишины. Что-то роняю, разговариваю громко или напеваю под нос. Зараза все же выбралась из гостевой спальни, не утерпела. Вероятно, устала притворяться спящей. «Ну, и как ты это объяснишь?» — спросила я ее, отложив в сторону свод законов Клайдбериса, который изучала. Он такой толстый, и в нем столько всего, что приходится это делать вдумчиво и при каждой возможности. «Тьво такое! Тьво не так!» — заморгала она глазами. «Мне казалось, Риатланс хотел полчасика отдохнуть, а не принять душ и завалиться спать голышом в чужом доме, нет? Не знаю. Нась мусь казаль сольниска, где тут можно помыться и выспаться? Я показали. Я холёсая, заботливая». «Понятно», — протянула я. «Нет, ну каков наглец». «Да», — восхищенно выдала она. «Но станиски надо ему новенькие. От его можно покусить». «А ничего, все слопал наш неожиданный гость. Я тебе сейчас дам записку, слетаешь в кафе и сделаешь заказ. Пусть принесут. Я не хочу уходить из дома и оставлять здесь постороннего». «Лядно, мне кулочку, клоликам, котлетку и толтик». «Лопнешь». «Не, не лопнем. У меня пузико хорошо растягивается». Заказ я сделала внушительный, оценив аппетит гостя. Уверена, когда он проснется, голодным его выгнать не удастся. А значит, нужно набрать всего и побольше. Так я и поступила, увеличив количество порций и наименований блюд. Горгулья отнесла записку, вернулась через полчаса довольная и перемазанная шоколадом. Значит, у кого-то уже выклинчило угощение. А еще спустя час посыльный принес внушительные корзины с мисками, горшочками, банками и кувшинами. Взамен забрал всю опустевшую тару с моего прошлого заказа. В одно время подумывала о том, чтобы нанять кухарку, но потом решила, что меня больше устраивает делать заказы на вынос, нежели терпеть в доме постороннего человека. И не только это. Ведь тогда пришлось бы закупать продукты, от готовки были бы запахи. Мне всего этого не хотелось. Так что мой быт был налажен именно таким образом. Все готовое приносилось, после пустая посуда забиралась и доставлялись новые готовые блюда и десерты. Сама я могла сделать только чай. Дракон не вышел ни к обеду, ни к ужину. Я наведалась снова на второй этаж, проверила, чем он занимается. Спит. Беспробудно спит весь день. Поужинали мы с заразой вдвоем, как обычно. Да и отправились в постель. Ночью я услышала шаги. Дом у меня зачарован, грабители не влезут. Что присутствуют посторонние, я знала. Поэтому не испугалась, а, накинув халат, на цыпочках спустилась вниз. Проверить, чем занимается Риат Ирден. Могла бы догадаться. Мужчина проснулся, проголодался, нашел дорогу на кухню, снял стазис с моих запасов и в одно лицо опять смолотил горы еды. Выглядывая из-за дверного косяка, я постояла, подсматривая за драконом. А тот, ничуть не смущаясь того, что он в гостях, вел себя непринужденно, словно он у себя дома. Спокойно, без суеты, доставал из шкафов приборы и посуду, отставлял в сторону опустевшие горшки и миски, потом отправил их заклинанием левитации в раковину и бросил заклинание чистоты. Ну, хоть так, значит, в целом он аккуратист, уже легче не свинячит. Я еще немного постояла и ушла наверх. Легла и стала прислушиваться уже из постели. Дождалась, пока снова прозвучат шаги, и дракон вернется в комнату, и наступила тишина. Невероятно. Он поел и опять отправился спать, и все это в моем доме. «Спить?» — широко зевая, спросила зараза, развалившаяся поверх одеяла. «Похоже на то», — тихонько ответила я. «Халясю, утлом поплясю показать мне хвост». Я промолчала, хотя знала, что не удастся ей утром увидеть желаемое. Встала я пораньше, быстро умылась, оделась и отправилась будить гостя. Гость нагло дрых. Сутки практически спит, просыпаясь лишь на еду. Возмутительно. Точнее, то, что спит, да и боги с ним. Но почему это надо делать здесь? Я проявила гостеприимство, но не рассчитывала на такое возмутительное нарушение приличий. «Риат Ланс, просыпайся». В ответ тишина и ровное дыхание глубоко спящего человека. Не человека, но это детали. Я снова позвала. Мне в ответ всхрапнули. Ладно, придется тормошить. Прошла я в комнату, наклонилась и потрясла мужчину за плечом. Благо, в этот раз он соизволил укрыться, а не демонстрировал свой голый зад. Отличный и привлекательный голый зад. Так, что-то я не о том. «Ирден, просыпайся, тебе пора уходить». Я снова потолкала его в плечо. «Какая беспечность?» «Нет, на нем куча щитов и защитных заклинаний, но все в пассивном состоянии. Так же, как и в прошлый раз. Проверила, прежде чем рискнуть приближаться к спящему магу, я ведь не самоубийца». Но спать так крепко и не реагировать на физическое прикосновение — это верх легкомыслия. «Ирден». В этот момент спящий дракон, не открывая глаз, дернул меня за руку, перекинул через себя, и не успела я и мявкнуть, как оказалось, лежащий на кровати, а этот подгреб меня под себя, как плюшевую игрушку, удобно устроился и засопел. «Нет, ну вообще. Даже мои братья, которые очень рано переросли меня и в рост, и в ширину плеч, не позволяли себе такой наглости. Хотя случалось, прибегали к старшей сестре на ночевке, начитавшись бестиария и жутких историй про опыты некромантов прошлых лет. «Ирден Маркус Ланс», — негромко рыкнула я в ухо наглецу, — «немедленно отпустите меня. Просыпайтесь и извольте покинуть мой дом». «Феечка, не будь злюкой», — пробормотал он. И я аж задохнулась от возмущения. «Это что, он не спит, а все осознает?» Я принялась отчаянно барахтаться и выпутываться. Раз уж маг себя контролирует, то можно и в ухо дать. Не прилетит в ответ смертельное заклинание. «Пусти!» — стукнула его кулаком в плечо. Только тогда он меня отпустил. Я переползла через него, спрыгнула с кровати и отодвинулась подальше, пылая гневом.